День третий или по своим следам. Когда проснулся, светало уже. Не сам, комар растолкал. «Твоя очередь», — сказал он. «По свету эта тварюга вряд ли заявится. Да и шкуру я ей ночью подпортил, так что ты за Жорой больше присматривай. Он вроде заснул, может, оклемается еще. Иначе тащить нам его на себе всю обратную дорогу». Я встал, потянулся, пошевелил левой рукой. Боль почти не чувствовалась. В свете, проникавшем на чердак через слуховое оконце в торце, виднелось тело Жоры. Он забился в самый угол и не шевелился, свернувшись калачиком. Спать хотелось отчаянно, и я решил пройтись, осмотреть окрестности. Глупо, конечно, особенно после того, что произошло нынче ночью. Однако страха не было. Ну, бегал зверь какой-то вокруг. Ну, подранил его комар. Теперь не сунется. Я столкнул приставную лестницу и не спеша спустился вниз. Было тихо. Дверь сарая заскрипела так, будто решила разбудить всю округу. Снаружи по земле струился легкий туман, и вчерашняя обнаруженная неподалеку плешь выдавала себя нечастыми тихими хлопками. Я пошел вокруг сарая и вскоре обнаружил следы. Судя по их размерам, вчера нам спать не давал зверь никак не меньше тигра. Борозды когтей по кирпичной стене только подтвердили мои догадки. Поверх следов чернели пятна крови. Я присел, разглядывая следы, и вдруг почувствовал за спиной чье-то присутствие. Резко обернувшись, я увидел перед собой Жору. Тот стоял, покачиваясь и глядя на меня глазами, полными пустоты и безумия. Рот его расползся в жабьей улыбке так, что казалось, губы в уголках рта вот-вот лопнут. От нижней губы к подбородку текли ручейки темно-красной крови. Он попытался что-то сказать, но закашлялся, пуская кровавые пузыри. Я выпрямился и стал пятиться к дверям сарая. Жора никак не попробовал последовать за мной. Стоял себе, глядя в землю под ногами, и пускал кровавые слюни. Потом все же обернулся и, не переставая улыбаться, упал на спину. Кровь вместе с каким-то темным сгустком потоком хлынула из его рта. Я заорал во весь голос. На мой крик прибежал комар, и мы вдвоем попытались поднять Жору, но ноги его не слушались. В конце концов, мы положили старшего на бок, чтобы он не захлебнулся собственной кровью. Тело Жоры мелко тряслось, он судорожно с хлюпом дышал. Время от времени он начинал тихо смеяться, но смех тут же переходил в надрывный кашель. Кровь текла, не переставая. Я присмотрелся к темному сгустку, который Жора выплюнул, и меня вывернуло наизнанку. Комар проследил мой взгляд и смачно выругался. «Язык откусил», — озвучил он очевидное. «И что теперь делать? Как кровь остановить?» Я не ответил. Мне было не до того. «Был бы лед», — сказал комар. Махнул безнадежно рукой и достал сигарету. «Эх, Жора, Жора, угораздило же тебя», — сказал он, прикуривая трясущимися руками и садясь на какой-то ящик. Жора лечится, умер через час. Последний раз судорожно вздохнул, дернулся, вытягиваясь в струну, и затих. Все это время мы сидели рядом с ним и молча ждали неизбежного. «Отмучился», — сказал комар. «И нам легче. Не надо тащить его с собой». Он присел рядом с телом старшего, стал шарить у него по карманам. Пол пачки сигарет, спички, грязный носовой платок. Вот нехитрый скарб, который хранился у Жоры в карманах. Я встал, взял примеченную ранее лопату и пошел за сарай, где торчали сухие, без листочка, стволы яблонь и груш. Пока я копал могилу, комар стоял рядом и бухтел, что, мол, здесь так не принято. Забросали бы ветками, и дело с концом. Или сожгли бы вместе с сараем. Что время теряем, что тварь бродит где-то окрест. Он замолчал и помог мне дотащить тело Жоры до могилы. Потом взял у меня лопату и стал закапывать яму. Я воткнул в головах самодельный крест. «Бывай, речица», — сказал комар. «Никто не хотел, чтобы так случилось. Свой час ты сам выбрал». Он засунул в мой рюкзак Жорину каску и хлопнул меня по плечу. «Давай, хватай хворостину и пошли». Однако на пути у нас были следы давешней зверюги, что пугало нас ночью, припорошенной ее же кровью. И как только мой щуп оказался над одним из пятен, кончик ветки стал извиваться, закручиваясь в спираль. Я тут же остановился, одернул ветку и поднял руку. Подошедший комар присвистнул. «Ох, и попали мы с тобой, немой», — сказал он. Я такое ни разу не встречал и рассказов не слышал. Кончик ветки продолжал дергаться, то набухать, то утончаться, будто дышал. С него скатились две крупные коричневые капли и кляксами шлепнулись на дорогу. Я отбросил щуп в сторону и попятился. И тварь такую никто в зоне еще не видел. «Я б знал», — продолжил комар. «Похоже, кровь ее — та же аномалия. Ступать в нее ни в коем случае нельзя. Даже в засохшую. Сдохнешь. Или еще чего похуже». Он покрутил головой по сторонам, кивнул своим мыслям и с разбега ударил ногой по ближайшему забору. Раздался треск, и секция 3 метра длиной закачалась внутрь двора давно покинутого дома. Не останавливаясь на этом, мой напарник прыгнул на провисший забор, треснул еще раз, несколько досок стало торчком. Комар наклонился к выломанной части и с натугой поставил ее на торец. «Берем, кидаем поперек следа и тут же перебегаем. Тут же, без колебаний и промедлений», — проинструктировал он меня. «Все ясно?» — я кивнул. «Скажи», — потребовал комар. «Ясно», — сказал я хрипло. «Тогда взяли». Мы ухватились за доски, с грохотом опустили их поверх кровавого следа и тут же один за другим перебежали на другую сторону получившегося помоста. «Вот», — протянул комар, глядя на оставшийся позади кусок забора. «Кажись, проскочили». Помост вдруг шевельнулся. Его стало выгибать горбом, будто под ним выкапывался из-под земли гигантский крот. «Ходу!» И мы поспешили подальше от этого места. Я, как и предыдущие дни, шел впереди, ощупывая пространство длинной веткой. Комар следом, отставая метра на три. Он, оказывается, все это время не просто был позади нас с Жорой. Он оставлял метки и теперь направлял меня по ним. Благодаря этому шли мы быстро, и ни одна аномалия не преградила нам путь. Так миновали озеро, где вчера потеряли впустую столько времени, вышли к колпакам. Жора прикинул что-то и велел идти не по центральной улице, а слева, вдоль небольшой речушки, заросшей камышом. Здесь я, наконец, увидел Электру. Воздух внутри нее слегка искрился, потрескивал и казался чуть голубее, чем снаружи. Комар деловито достал из рюкзака батарейку и с помощью щупа закатил ее внутрь аномалии. «Завтра подберем», — сказал он. Артефакт стал медленно наливаться багровым светом, а мы двинулись дальше, к развалинам колхозной фермы. Комар заглянул в проем двери. «Опа!» — воскликнул он. «Смотри, немой!» Я проследил за его взглядом и увидел, что в углу одной из секций фермы что-то шевелится. «Знакомься», — сказал комар весело. «Морской еж, он же малая колючка. Медики за каждую такую иголку удавиться готовы, типа лекарства от всех болезней. Если добудем, считай, сходили в поиск удачно». Однако все оказалось не так просто. Артефакт сторожило жарко. Об этом нам поведал бумажный самолетик, вспыхнувший и опавший хлопьями пепла, не долетев до угла метра полтора. «Ой, ну прям боюсь-боюсь», — фыркнул комар. Он вышел наружу, набрал из рассыпанной кучи неподалеку жмею щебенки покрупнее и вернулся назад. «А мы тебя от борта». С этими словами он принялся бросать камешки с таким расчетом, чтобы тот, отскочив от бетонной стенки, срикошетил по артефакту. Десятая или одиннадцатая попытка оказалась удачной. Дымящийся и начинающий темнеть камешек сильно ударил по колючке, и та выкатилась к нам. Комар подтянул ее тлеющей веткой поближе и торжественно поднял. «Все, немой, ищем место для ночевки, отдыхаем», — сказал он, помещая артефакт в пустой контейнер и громко щелкая крышкой. «А завтра на зорьке подбираем батарейку и топаем в лагерь. Мы свою норму выполнили». Подойти к деревне с этой стороны оказалось невозможно. Пришлось снова идти вдоль речушки, возвращаясь по своим следам. На небольшом участке чистого сырого песка у самой воды я вдруг увидел отпечатки ног. Небольшие такие, будто мальчуган или девочка лет 10 прошлись босиком около самой кромки воды. Я остановился, но не успел показать рукой на увиденное. Выше по течению река выгнулась горбом, и из него, будто из прорвавшегося гнойника, плюнула в нашу сторону смесью воды, грязи и водорослей. От сильного толчка в спину я упал, но не успел и коснуться земли, как комар, крича «Ходу, немой, ходу!» ухватил меня за гимнастерку и потащил за собой. Лишь у самых домов он меня отпустил, и я упал, силясь отдышаться. «Вот, немой», — проговорил комар, тоже тяжело дыша, — «познакомился ты с дерьмометом, он же липучка. Зацепил бы тебя щупальцами, хрен бы отклеился, потом затащил бы в воду и утопил. Оказывается, то, что я принял за водоросли, были чьими-то щупальцами». На ночевку выбрали одноэтажный кирпичный дом недалеко от северной окраины деревни. Уже привычно обшарили местность на предмет аномалий, развели костер. Я достал из внутреннего кармана сбереженный еще с позавчерашнего ужина кусок хлеба и поделился им с комаром. Тот благодарно кивнул. Запивали мы нехитрый ужин несладким чаем. «Ты не переживай, немой, что мы по своему следу идем», — сказал комар, закуривая от горящей ветки. «Это в кино и в книжках. Бродяги по протоптанной тропе не возвращаются. Мол, примета плохая. Где бы мы были, если бы не тропы эти? Из старожилов тебе тут каждый расскажет историю про Жеку Сиплова. Уж не знаю, как он сбился, а только пошел он обратно, не по той дороге, по которой на поиск в зону выходил. Один из своей тройки живой остался. Главное, метров 200 ему оставалось, и все. Рубец. Матеры, шириной метров 10, а длиной километра полтора. Да с загибом подлесок. Его как пару выбросов закинуло, так он и лег тогда, падла, как черей на заднице у самого лагеря. Обходить его это километров 5 выходило, потому как в подлеске том прям лабиринт был из электры. Разряды как паутина на ветках, так и светились. По ночам из лагеря очень весь этот фейерверк виден был. Так что еще дальше в обход идти было нужно. А что там дальше, какие аномалии? Как они после выброса легли? Народ сбежался, а чем поможешь? 10 метров рубца никто не преодолеет, будь он хоть трижды Бэтмен. А Жека уже на выдохе был. Хромал сильно, бок хоть и перевязанный кровянил. Из рюкзака артефакты вытряхнул, а там и соли кусок килограммов 2, и железного винограда веток 5, и гоголь с моголем россыпью, и неизвестных каких-то пара штук. «Спасите!» — кричал, «спасите, братцы!» Постоял, покричал, и что делать, в обход двинулся, махнул так рукой безнадежно и похромал. На встречу ему тогда две тройки пошли. Одна 2 дня спустя на пузе приползла, другая и вовсе сгинула. А легенды про тот рюкзак Сиплова до сих пор ходят. Мол, нашли тело Жеки, бродяги из вернувшейся тройки, а рюкзак где-то неподалеку от лагеря припрятали. Типа пойдут в следующий поиск? Кустак где-нибудь неподалеку пару дней без всякого риска отлежаться, да и вернуться назад с хабаром. Только не по-ихнему вышло. Ушли в следующем поиске и сгинули все трое.